Глава 32. Я почувствовала жар глубоко внутри себя. Он начинался где-то внизу живота и медленно распространялся по моим венам выше. Моментально захотелось раздеться и прижаться к Лориэлю. Почему-то он казался мне на удивление прохладным, по крайней мере, по сравнению со мной. На заднем фоне Гарриет методично бубнил что-то на непонятном языке, создавая неспешный ритм для наших движений. Пламя от свечей нестройно колебалось, добавляя мистики в происходящее. Я издала гортанный звук и обвела императора руками. Впервые в жизни вела себя настолько откровенно с мужчиной, да еще и самостоятельно проявляла инициативу. Но чувство стыда и неправильности не возникало. Наоборот, моя душа пела, как бы говоря мне, что вот оно то самое, к чему я шла всю свою сознательную жизнь, хотя до этого момента и не отдавала себе отчета в этом. Лориэль нежно провел по моим волосам и слегка оттянул их назад, а потом одним движением руки заставил мое платье упасть вниз, оставляя меня в тонкой нижней сорочке. Мгновенно захотелось проделать то же самое с ним, но подобному фокусу я не была обучена, а потому просто вручную возилась со шнуровкой на его рубашке, пока Лориэль не смилостивился надо мной и не помог. «Наконец-то!» – пробормотала я эмоционально, чем вызвала смех императора. Он смеялся так звонко, так беззаботно, я даже залюбовалась его лицом в этот момент, ведь он мгновенно помолодел, сбросил с себя тяжелый груз ответственности за народы и предстал передо мной обычным жизнерадостным мужчиной, которым он наверняка и был, но обстоятельства заставляли показывать другую сторону себя. «Ты такой милый, оказывается!» – нежно провела по его щеке. В данной ситуации мы с ним были абсолютно равны, и я отбросила почтенное обращение. «Где-то очень глубоко внутри и только для тебя». Он заговорщицки подмигнул и снова прильнул к моим губам. «А ты очень вкусная, слаще, чем мед, добытый в высокогорьях дикого края». «Никогда не пробовала такой», — лукаво улыбнулась. «Тебе и не надо. Поцелуй меня, и почувствуешь отражение собственного вкуса». «Дайте-ка попробовать». Чуть стесняясь, прильнула к императору. «Действительно восхитительно!» «Расслабься, все хорошо!» Он заметил мое вдруг налетевшее волнение и зажатость. «Мы одно целое и равны друг перед другом!» И по щелчку его пальцев с меня слетела и ночная сорочка. Не дав мне опомниться, Лориэль раздел и себя. Я мелко задрожала и обняла себя руками. Голос господина Гарриета стал ощущаться громче и ближе. Еще немного, и мне бы захотелось попросту сбежать от страха перед предстоящим главным действом. Но Лориэль не позволил ни тем эмоциям одержать надо мной верх. Нежно прижал к себе и массажными движениями своих сильных пальцев послал успокоительные импульсы по всему моему телу. Ритуальный бубнеж Гарриета снова начал отходить на второй план. Я согревалась и не смело сама обвела императора руками, прижавшись губами к его красивой груди. В следующее мгновение мы уже лежали на толстой шкуре, я снизу, а Лориэль сверху. Мягкие ворсинки ласково щекотали нас и создавали ощущение уюта. Мы словно спрятались в них от всего окружающего мира. Ласки императора стали смелее и откровеннее, я извивалась, не подозревая в себе столько чувственных мест, а главное, не знала, что такое вообще возможно ощутить. Воздуха уже не хватало, я жадно глотала его ртом. Жар в крови достиг своего максимума. Казалось, еще немного, и я взорвусь и распадусь на тысячи маленьких составляющих. «Ты восхитительна, такая соблазнительная, такая невинная и моя», — бормотал Лориэль, задыхаясь, как и я. «И ты мой», — произнесла я, испытывая прямо-таки физическую потребность в обозначении обоюдных границ. «Да, а я твой», — с готовностью согласился император. А в следующее мгновение мы соединились в единое целое. И мир на мгновение померк, пламя свечей погасло, а потом зажглось еще сильнее, посылая свой свет до верхних сводов пещеры. Пахнуло морозной свежестью, а затем пришел мягкий согревающий ветерок. В душе поселилось ощущение того, что все будет хорошо. А еще через несколько мгновений я распалась-таки на тысячи маленьких частичек, а вслед за мной взорвался и Лориэль. Я, кажется, потеряла сознание, потому что император слегка тряс меня за плечи и озабоченно всматривался в мое лицо. «Амелия, что с тобой? Очнись, пожалуйста!» — просил он тихим голосом. «Я в порядке, Ваше Величество!» — широко улыбнулась ему. «На первый взгляд, живая, здоровая и даже чувствую себя лучше, чем до нашего... общения», — подсказал Рель нейтральное название. «Да, верно, общение. Так что не знаю, что вы у меня забрали во время нашей связи. В любом случае, не жизнь и вроде бы не здоровье», — продолжила размышлять вслух. А император весь побледнел после моих слов. «Брось, Лориэль, я бы и так отдала энергию, так что не стоит запоздало винить себя в чем-то». Бережно провела рукой по его гладкому лицу. «Мой, такой родной теперь, словно мы были знакомы не первый год. Нам нужно встать, осмотреть тебя при свете дня, чтобы и Гарриет тоже взглянул». Начал подниматься на ноги император, и я увидела, что он все еще голый, а значит, и я тоже. Сразу же покраснела от этой мысли и захотела нервно прикрыться руками, а еще лучше замотаться в шкуру, на которой все еще лежала, и никогда не вылезать из нее. «Вы, наверное, идите, а я поищу одежду и следом подойду», пролепетала, смотря куда угодно, но только не на Лориэля. Хотя его мужественный стан манил, мышцы на руках и ногах были четко очерчены, по идеальному животу спускалась темная дорожка прямо к... Ой, нужно срочно отвлечься. Я смотрелась вокруг и заметила, что все до единой свечи погасли, но темно не было, свет с улицы давал достаточно освещения. «Амелия, я теперь твой супруг, ни к чему стесняться». Император тем временем не пошевелился, лишь следил за моей реакцией с лукавой улыбкой. «В моих краях вы мне не были бы мужем», — пискнула смущенно я. «Был бы. Темный обычай перекрывает все остальные, именно он первичен. Остальные народы только переделали обряд бракосочетания под свою мораль, но мужчина и женщина по-настоящему становятся супругами лишь с того момента, когда познают близость друг друга». «Хорошо, но я все равно стесняюсь, да и перед магом не хочется представать такой». «А его нет, Гарриет давно покинул пещеру. Не переживай, мы здесь вдвоем. Доверься, пожалуйста, мне, я помогу тебе облачиться в одежду». Лориэль протянул свою ладонь. Я поколебалась с долю секунды и вложила свою руку в его. И в следующее мгновение уже стояла перед императором во всей своей ногой красе. «Ты совершенно!» — восхищенно прошептал он и аккуратно убрал мои волосы назад. «И, кстати, можешь стоять, а значит, ритуал не отнял у тебя эту способность. Да и ни к чему ведь она мне!» «А что я должна была вам отдать изначально по плану?» — тут же полюбопытствовала. «Свою силу!» — коротко ответил Лориэль, но увидел, что я озадачена. «О, поверь, она в тебе есть! Причем именно такая, которая, согласно любимым предсказаниям по звездам Гарриета, должна помочь мне одолеть Мерда, если дойдет до крайних мер». «Ага, и поэтому господин Гарриет все пытался пробудить во мне потенциал». «Да, но безрезультатно. В любом случае, это все не важно. Я очень рад, что ты осталась в порядке. Даже если магический резерв твой полностью перешел ко мне, это не важно, ведь ты будешь жить, а я защищу тебя», — сказал он бесхитростно. «А мне подумалось, что это лучше любых слов о любви». «Готово? Вот ты и прилично выглядишь, хотя лично мне нравился вид без платья». Растерянно опустила взгляд вниз и поняла, что не заметила, как Лориэль меня одел. «Благодарю вас, ваше императорское величество», — пролепетала растерянно. «Тш-ш-ш», — прижал он палец к моим губам. «Я супруг тебе, единственный из всех возможных, так что называй меня именно так, мне будет приятно». «Хорошо», — кивнула и слегка замялась. «Супруг мой». Протянула слово, как бы пробуя его на вкус. «Отлично звучит, мне нравится». «Замечательно, жена моя, так и должно быть», — улыбнулся Лориэль и повел за руку на выход из пещеры.